Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юни. 9-10 день. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день страдание святого мученика Зосима и война. Во времената княже Траян Кесар Римское содержаше царство, велим и долобесием и заблуждением, и многою слепотою елински люди обяти бяху. То го ради люто и гонение на церков Божию въставляше ся. Беже некий велиних нарочитий муж именем Домитиян Антиохий Писидийский Гемон. Той к царю Траяну пришед, просеше данни бити ему власти на християни, яко да всех богом их пожрети нехотящих, тяжкими убеждает муками. Прием же таковую от царя власть и в броня дьявольская оболксия, аки некий лев яряше се гневом на тех, и же даже до смерти изповедания единого истинного Бога соблюдаху. Проходя же страну Сурополитарскую, приближаше се к ограду нарицаемому Аполония, в нем же бе некий велиних воин именем Зосима, желая Христову и веря последователь бити. Той слышав приближающего се егемона и находящее гонение, побежа воинское оружие и к святей прибежи церкви, и вери яже во Христа получив се прия святое крещение, и обучаше се делам, яже християнство подобает, в чистоте и целомудрии, в постех же и молитвах упражняя се. По неколиких же днех Домитияно и Гемоно в ограда он и пришечу, приступи к тому един от идолослужителей и глаголя. Ест зде воин Зосима, царя и вашу власт уничижаяй, отверг си жечина воинска го в него же бе от царя Траяна вписан, и оружие свое поверг, глаголит себе християнина бъйти. И в ничтоже имать боги наша, еще же и царских законов гнушается и презирает власт царскую. И Гемон же то слышав рече, да приведеться той Зосима сему на судище. Шечи обуспира воинска е по повелению, яд Зосиму война, и на судище постави, и го же видев и Гемон въпроси. Те ли еси Зосима нарицаеся? Отвеща воин Христов. Аз я съм Зосима, раб Господа моего Иисуса Христа. Глагола и Гемон. Изповещ первое, кой го исечи на человек. Та же речеше, чий раб еси. Глагола святый. Аз чином воин бейх царя вашего земнаго, отверг же пагубнейшие боги вашия, в войних се царю небесному Христу истинному Богу. Глагола Домитиян. Опре беззаконни, ничто же тебе поможет име Христово, но Богом пожри да прости си тебе грех, им же согрешили си противо царя нашего Траяна, от него же чина воинска господоблени си. Глагола святый. Никако же пожру Богом вашим. И повеле Домитиян Христова воина отвести в темницу. Вутре же пак и святый судищу представлен бысть, има и руки назад связания. И повелей Гемон повесить его на мучилищном древе. Повешено же бывшу мученику, глаголаше к нему мучитель, пожри Богом Зосиме скверни, прежде даже начну туди и твои растерзаеми бивати муками. На сие отвеща святый. Не токмо словесъй, но ниже дели можеш и ме овещати да пожру Богом твоим. Повеле обой Гемон бити его крепким войном. Биен же сущи Зосима святый, рече кой Гемону. Всуе трудят се слуги твои, ибо укрепляющо ме Богу не ощущаю налагаемых мне ран. И биен бейст мученик надолзе, яко из земля обагрите се кровью. Та же возва к Богу велегласно глаголя. Господи Боже всесильне, седяй на престоле славы Твоя, прострей небо и основавай землю, собравай вся воды в сон медин, надежду наша и упование рабов Твоих. Услыши ме моляща го си Тебе и не попусти мне мучительскими прещения и мучениями побеждено бити, да все неведущи имени Твоего мною научат се знати Тебе единого истинного Бога. Тако святому молящу ся, прийде глас небесе глаголей, мужай се Зосиме и крепи ся, аз боя съм с Тобою и ничтоже тя одолеет. Той глас слыша Домитияни с ним бывши и овие глаголаху, велик волф хиес сей. И ние глаголаху, нест се волхв, но раб Христа Бога своего, и воистину велик ест Бог християнский, от него же глас той к человеку си му послася. Та же повелей Гемон четерем войном разтягнути его четверочасно крепко, мученик же разтязаемый, возведе к небесі очіса своє і речи. Господи Боже мой, разумевай помышление человеческое, надежду христианам, припежище и покой в бедах сущим, избави меня от коварства пагубного думития на бесослужителя, да все предстоящие познают Тебе бытие Бога живаго, прежде век бывшего и вовеки бытие имущего. Я би от предстоящего народа мнози таково и мученику возрящи терпение, веруваше во Христа. И демон же то видя, и боясь, да никако всик християнстве вери обратяться, стыдя се же и яряся, и скрежеще зубы, мыслише в себе ким смерти образом погубить раба Христова. И повеля одер медяный принесши, огън вели подложити, яко да на нем сожжет мученика. Разжену же бывшу вельми одруту му, повеля святаго нага положити на нем протяженна. Егда мученик знаменем крестним себе оградив на одер взейде, аби Господь огън в росу притвори. Ангелы ибо своими помощь посла мученику. Си же предстоящи им няху мученика умерше бъйти от огненни лютости. Ангели же Господни подемше святаго от одра онаго, всем зрящим, в неодра поставише жива суща, и ни мало от огня вредивше ся. Народ же види таково е чудо прослави Бога истинного, и же послав ангела и своя святия, избави раба своего от огня таковаго, и мнози ко Христовой вере приступиша. И демон же востав от судилища, со студом иде в дом, мученика же повеле емши държати в кустудии. Посем домитияни демон пойде во град Кононийски, повеле же и мученика связана вести за собою, яко да таму мучите го. Достиг же того града и на судище сед, повеле мученика в железния сандалия, в них же бяше острои гвозди и обути, и веригою железною к конем неученим привязати, яко да течет с конми. Святей же к конем он им привязан сей, в железних с гвозми сандалиях толь скоро с ними течаше, яко коней предварят изряше ся. Бог бобяше с ним, помогая ему. Глаголаше же святей в течении своем. Господи Боже, совершай и нози мои, яко елени, совершенно е дашт мне терпение. И гемон же таково е терпение мученикову видя, повелея го во врещи в темницу, не дати же ему от нют пищи и питья, яко да гладом и жажди ускончается. Трием же днем прешедшим, и святому алчно и жажду пребывающу, два прекрасни юноши в темницу внедоша, от них же един несяше хлеб чист, а другие в сосуде воду, и рекоша к святому, приими се и дрежайший дар от Господа Бога Твоего, к Тебе посланный. Мученик же Христов приим, еде и пи, и укрепи се телом и рече, благодарю Те, Господи, яко милосердствовали си у мне и не презрел ми си, но насетил ми си небесним Твоим хлебом и питием, хвалю и славлю величествие Твое во веки, амин. Бывши же дню, седе и демон на судище и повеле привести мученика на изтезание. Предстаже святей лицем светел, ум в Бога вперен имея. Удивляше се же и гемон, зря мученика по толиких муках лицем не изменивше се и глагола к нему. Озус име, поне нейни прииди в чувство и пожри Богом, да не будеш и ранами раздроблен и умреш и люте. Отвеща святей, ти, а ще хощеш и пожри подобним тебе бесом, аз же яко же и прежде рекох, служу Богу моему. Разгневав се же и гемон, повеле мученика повесити на мучилище и рече к нему, видиш ли, окаян, неколь многие муки предложише се тебе? И еще ли не послушаеш и ми и Богом не пожреши? Отвеща святей, любяй живаго Бога, не в отчто же имати тая муки. И повелей гемон железними гребнями стругати тело мученикову. Струже мъй же сущий мученик велегласно возва к Богу глаголя. Нейне найпаче познаю милосердие Твоего благоутробия Христе, света Творче, понеже укрепил ми еси вся мужественно терпети, ниже что нетерпеливо проглаголати, да теми муками сила Божества Твоего множе и разумеваемо бъйваят. То святому изрекшу, повелей гемон с немшие го смучилища пак и себе представити, и рече ему, многие муки Христа ради Твоего претерпеле си, и никие же пользи обреле си, поне нейни приступив пожри Богом. Отвеща святей, домитияне, лютейши и мучителю, безчеловечни и всякаго нечестие изпълнени. Обой се Бога небесна го и остави заблуждение Твое, и идолов не нарицай Богами, бесови бо суть, а не Бозі. Глаголий демон. Ти лі оскверніші чоловече, дерзаєші богов наших бесамі наріцаті, їм же весь мир празненственні дні совершает. Глаголом ученик. Какувае празднування імуть боги твої влади, такувае да будуть тебе і царю твоєму і всем в них веруючтим. І демон же паки повели нам училищі повесити його і принесши свищи опаляти чрево його. Глаголаше же мученику і демону. Не то, чу чрево моє, но и все тело мое сожги, и никогда же ме победиши. Ест Бо Христос мой со мною укрепляй мя. Се желаю зело обиену от тебе бойти. Тобо ест слава моя пред Христом моим, аж ти умру за него. Не веди же более, что творите егемон, осудим ученика на смерть, да секирую во главу усечен будет. Ведомий же сущий мученик на место смертное, моляше се к Богу глаголя. Господи Боже мой, призри на мя грешного и прийми душу мою со угодившими Тебе от века, яко Ти еси слава моя и похвала от нині в вечні веки. Достиг же места смертного, положи главу свою за Господа своего, усечен бо и всекирую. Соверши страдание своє святий мученик Зусима месяця юния в 9 на 10 день, в ограде канонистим, обладающу в Риме Траяну, в нас же царствующу Господу нашему Иисусу Христу, і може слава і держава во веки веков. Амінь. Конець життя мученика Зусима і воїна.